Глава 12. «Вот, посмотри, тут криво!» Клиентка бесцеремонно вытаскивает пальцы из-под лампы, сует мне в лицо. «Я же говорю!» «Верните руку под лампу, пожалуйста!» Спокойно говорю ей. Гель недосушен, он может потечь. «Но ведь тогда он затвердеет, и вообще ничего не исправить будет!» Есть одна отличная поговорка. Со вздохом я откидываюсь на спинку стула и убираю инструменты от второй руки клиентки. Не сработаемся мы, 100%. Незаконченную работу дуракам не показывают. «Что?» – взвизгивает дамочка, уловив знакомое определение. Похоже, ее не раз таким радовали. «Что ты себе позволяешь? Ты меня дурой назвала, что ли?» Я лишь поделилась народной мудростью. Я пожимаю плечами и принимаюсь прибирать рабочий стол, выключаю лампу, кидаю использованные инструменты в специальный лоток. Как ее применять и к кому, вы сами решаете. «Ух ты!» Нарощенные коровьи ресницы хлопают с такой скоростью, что еще чуть-чуть и катастрофа произойдет. Или девайс отвалится, или дамочка взлетит. И тут даже не знаю, что вероятней. «Да как ты смеешь, да я...» «Попрошу ко мне на «вы» обращаться». Сухо осекаю я начинающуюся истерику. «И не хамить». «Да ты сама хамка!» – взвизгивает клиентка, теперь уже бывшая, как я понимаю. «И вообще, ты куда собираешься? А доделывать?» «К сожалению, вынуждена отказать вам в услуге. Спокойно продолжаю я прибирать стол в связи с личными обстоятельствами». «Чего? Ты рехнулась, корова? Какие обстоятельства? Как мне теперь ходить? Доделывай давай!» «Имею полное право отказать в услуге», – говорю я, – «и не разглашать причины. А вам лучше найти себе другого мастера». На бесплатный цирк смотрит весь салон. Валя, стилист, одобрительно показывает мне большой палец. «Не имеешь права!» – переходит на полноценный визг женщина. «Где начальство твое? Корова какая! Будет она мне тут хамить! Ты кто вообще? Обслуга! Вот и обслуживай!» «Я такой же человек, как и вы». Я встаю со своего рабочего места, смотрю на женщину холодно, сверху вниз, хотя это затруднительно, учитывая, что она на голову выше меня. Вы с самого начала хамили мне. Хотя я несколько раз попросила быть вежливей, вы препятствовали выполнению моих обязанностей, не выполняли указания, необходимые для того, чтобы получить нужный результат, подвергли себя опасности, попытавшись закурить вблизи отопительных приборов. «Да это всего лишь вейп!» «Не имеет значения. У нас здесь общественное место, если вам мало первого аргумента. И в итоге перешли к прямым оскорблениям. Я могу на вас в суд подать за оскорбление чести и достоинства». «Да как я тебя оскорбляла, ты? Охренела?» Ресницы уже не хлопают. Похоже, к верхним векам приклеились. Интересно, как теперь моргать будет? «У нас установлены камеры в салоне. Обрубаю я ее увиливание. Они пишут изображение и звук. Все зафиксировано». Женщина замолкает ошарашенно, осматривает помещение салона, и я любезно жестом показываю, куда именно ей стоит посмотреть. У нас в самом деле стоят камеры по периметру, и они очень хорошего качества. Муж Вали, специалист по системам безопасности, сам монтировал. В современном мире крайне полезная вещь, потому что нигде, кажется, нет столько обмана и несправедливости, как в сфере красоты. Несмотря на то, что у каждой из нас, работающих в этом салоне постоянно уже много лет, есть свой пул клиентов, периодически приходят люди по рекламе. Новые клиенты, без которых нет развития бизнесу. Вот только не всегда эти клиенты адекватные. Бывает, что мошенницы попадаются, любящие устраивать после выполненной услуги концерт на тему: «Ах, вы мне все сделали не так, какой ужас, не буду платить!» И выходят, довольные собой, с новой прической, ногтями, бровями, чтобы прийти в следующий раз в другой салон и точно так же поступить. И так до тех пор, пока салоны в городе не кончатся. А это случается очень и очень нескоро. Таких обычно видно сразу, да и у мастеров память на лица отменная. Но просто так же человеку не откажешь. Особенно, если ты работаешь в найме, а не на себя. Хотя я за годы работы уже пришла к выводу, что лучше сразу отказать человеку, если что-то не нравится. Если не сходитесь во взглядах на процесс работы, на конечный результат и прочее, лучше сразу расстаться с человеком. И я делаю это иногда. И не жалею нисколько. Опыт показывает, что лучше потерять деньги, чем нервы потом, которые, как известно, восстанавливаются, но с трудом. У нас, мастеров сферы красоты, и без того нервы постоянные, потому что женщины в своем стремлении стать красивей беспощадны. Так зачем еще усугублять? Хотя периодически я не прислушиваюсь к здравому смыслу и профессиональной чуйке, орущей, что конкретно от этого человека будут проблемы. Потом жалею. Практически всегда. И вот сейчас в этом конкретном случае чувствую, очень пожалею. Дамочка пышет ненавистью, даже слишком уж пышет, что заставляет задуматься, а случайно ли она сюда пришла сегодня? Или специально ко мне? Повыводить? Так тоже бывает, к сожалению. Может, я ей чем-то не понравилась по фотке в соцсетях? Или мужик ее меня лайкнул, например? Да куча вариантов. Потому что слишком уж разошлась она. И изначально хамила, все губы кривила, рассматривая оттенки на палитре, пытаясь вывести меня из себя. Но я с некоторого времени индифферентный мишка, как выразилась метка Верка, спаивая мне лошадиную дозу успокоительного. Так что на все кривые губы и злые взгляды реагировала слабо. Работу свою выполняла спокойно, до поры до времени. Прошу вас покинуть салон. Коротко подвожу я резюме нашей встречи. «Жалобную книгу дай!» «Пожалуйста», — пожимаю я плечами, на стойке у администратора. Женщина резко разворачивается, взмахнув куцем перегидрольным хвостиком, топает к администратору Маше, испуганным сусликом застывшей у стойки. Я ободряюще подмигиваю ей. «Маша у нас новенькая, всего боится, с людьми говорить не может». Непонятно, за какие такие заслуги ее хозяин салона Артем взял. Отследив, как неудавшаяся клиентка, обиженно надувшись, быстро строчит что-то в книгу жалоб, я поворачиваюсь спиной к ней и продолжаю прибирать свое рабочее место. Жалобы мне по барабану. На самом деле работаю я на себя. Артему только за место аренду плачу, так что никаких санкций в мою сторону не последует. Но клиентке знать об этом не обязательно. Пусть совершит свою маленькую месть и на этом угомонится. А то скажешь ей, что все ее потуги впустую, закусятся еще и изгоняет в Роспотребнадзор, например. А это уже чревато для салона проверками. Нам это надо? Нет, конечно. А вообще, закончив свое черное дело, но, судя по всему, так и не успокоившись, вдруг громогласно начинает клиентка. «Я не понимаю, как у вас к работе допускают мастеров с такими откровенными фотографиями в соцсетях. Стыдно должно быть, вы же с людьми работаете». «Боже, она нас ни с кем не перепутала. С учителями, например. Хотя, как по мне, и про учителей-то стыдоба стыдная. С этим их запретом на купальники в соцсетях. Я все больше уверяюсь, что здесь у нас не спонтанная стервозность, а спланированная акция. И тем лучше, что не стала с ней мучиться. Она явно хотела надо мной поиздеваться, дрянь такая». В салон заходит моя постоянная клиентка, милая улыбчивая Лина. За ее спиной возвышается монументальная фигура ее мужа, Ивана. Как всегда, при появлении настолько брутального мужчины в нашем женском царстве, все мастера невольно приосаниваются и начинают постреливать глазками в его сторону. Даже глубоко замужняя Валя и пенсионерка Ирина Витальевна, наша постоянная уборщица. Алина улыбается мне, что-то говорит мужу, тот кивает и выходит из салона. Я смотрю, как уезжает его здоровенный черный зверь-внедорожник, тихонько вздыхаю, без зависти. Хотя, может, чуть-чуть? Повезло Алине, такой мужчина. Вспоминается Матвей, сдержавший слово и не появляющийся у меня уже 2 месяца. Наверное, это правильно. Но почему так обидно? «Вы к кому, девушка?» Неожиданно обращается к Алине скандальная клиентка. «К этой?» Она с пренебрежением указывает на меня. «Не советую, хамка, все ногти вам перепортит». «Позвольте мне самой решать, какого мастера выбирать». Сухо и холодно отвечает Алина скандалистке, и тон у нее настолько отстраненно учительский, что сразу всем присутствующим становится понятно, кто она по профессии. И на будущее. Советы нужно давать только тогда, когда в них нуждаются и просят. Иначе рискуете нарваться на проблемы. И пока клиентка, ошарашенная отповедью, немо открывает рот, добавляет жестко. Амира – прекрасный мастер. И она мне такой дизайн сделала, что даже на Лазурном берегу останавливали и спрашивали, кто мне такую красоту нарисовал. Надо быть очень неприятным и скандальным человеком, чтобы не сойтись с ней в мнениях. После этого, не слушая, что ей ответят, Алина повернулась спиной к женщине и направилась в мою сторону. «Боже, спасибо тебе за то, что в этом мире есть настолько адекватные люди!»